своего собственного народа. Нет ничего страшнее, чем выполнять работу палача. Эту роль я принял на себя добровольно, и она доводит меня до самоубийства. Я знаю, что в миллионах наших домов и квартир на стенах висят фотографии тех, кто не вернулся с войны. Такие фотографии висят и в моем доме. Я не хочу оскорблять память миллионов погибших, но срывая орел святости с войны, которую затеяли коммунисты на нашу общую беду, я словно невольно оскорбляю память о тех, кто с войны не вернулся. Простите меня. Сейчас Россия лишилась насильственно прививаемой ей идеологии, и потому память о справедливой войне осталась как бы единственной опорой общества. Я разрушаю ее. Простите меня и давайте искать другую опору. Но не подумайте, что, разрушая и оскорбляя святыни, я нахожу в этом удовлетворение. Ледокол не принес мне радости. Наоборот, работа над книгой опустошила меня. У меня пустая душа, а мозг переполнен номерами дивизий. Носить в мозгу такую книгу я долго не мог. Ее надо было написать. Но для этого надо было бежать из страны. Для этого надо было стать предателем. Я им стал. Эта книга принесла столько горя в мой дом. Мой отец, Резун Богдан Васильевич, прошел войну с первого до самого последнего дня. Он был ранен несколько раз и тяжело, почти смертельно. Его я сделал отцом предателя. Как он с этим живет, не знаю. У меня не хватает смелости это представить. Кроме всего, я разрушил его представление о войне, как о войне великой, освободительной, отечественной. Мой отец был моей первой жертвой. Я у него просил прощения. Он меня не простил. И я снова прошу прощения у твоего отца. Перед всей Россией на коленях. Эта книга несла горе всем, кто рядом со мной. Чтобы написать «Ледокол», я пожертвовал всем, что у меня было. Ради книги своей жизни, которая мне не дает ничего, кроме бессонных ночей и яростных нападок критики. Сейчас «Ледокол» признан во многих странах, но не всегда так было. Мои приговоры заслужены мною полностью. Я не прошу прощения за свое предательство и не желаю прощения за него. Простите за книгу. Мои приговоры к смертной казни справедливы до последней точки. И пусть не хлопочут те, кому предписано приводить их в исполнение. Я сам себя накажу. Я не боюсь смерти. Страшно было умереть, не написав этой книги, не высказав того, что открылось мне. Страшно было, когда все издатели русских книг на Западе грубо или вежливо мне отказали. Книга вышла уже на 11 языках. В Германии выдержала 8 изданий. В Польше 3 издания, только за май 1992 года. Но на русском языке ни один издатель, начиная с 1980 года, так и не решался публиковать ее полный текст. Вот это было страшно. Сейчас первый из 3 томов наконец выходит на русском языке. И потому я больше ничего не боюсь. Ругайте книгу, ругайте меня, проклинайте. Но проклиная, попробуйте понять и простить. Мою дерзкую книгу, мой вызов обществу, простили многие. Среди зарубежных издателей русских книг храбрецов не нашлось. Но главы из «Ледокола» публиковали свободные русские газеты и журналы. Меня сразу и до конца поддерживали правозащитники Владимир Буковский, Эдуард Кузнецов, Ирина Ратушинская, Игорь Геращенко, Арина и Александр Гинзбурги, Ирина Алексеевна Иловайская, главный редактор «Русской мысли», газеты в течение 7 лет, публиковавшей главы из моей книги.